В это же время у Екатерины Медичи разыгрывалась другая сцена. Посоветовав герцогу Гизу держаться твердо, Екатерина вернулась в свои покои, где застала всех лиц, обычно присутствующих при ее отходе ко сну. Она пришла от короля уже с другим выражением лица, не мрачным, как было при ее уходе, а веселым, очень любезно отпустила одного за другим своих придворных дам и кавалеров, и вскоре у нее осталась лишь королева Маргарита, которая, задумавшись, сидела у открытого окна, глядя на небо. Уже два или три раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала губы, чтобы заговорить, и каждый раз мрачная мысль останавливала в ее груди слова, готовые сорваться. В это время портьера на двери приподнялась, и вошел Генрих Наварский. Екатерина вздрогнула. «Это вы, сын мой? Разве вы ужинаете в Лувре?» «Нет, мадам. Герцог Алансонский, принц Канде и я идем шататься по городу. Я был почти уверен, что застану их здесь, любезничающих с вами». Екатерина улыбнулась. «Ну что ж, идите, идите. Какие счастливцы мужчины, что могут ходить куда угодно. Правда, дочь моя?» «Да, правда. Как прекрасна и заманчива свобода», — ответила Маргарита. «Вы хотите сказать, мадам, что я стесняю вашу свободу?» — сказал Генрих, склоняясь перед женой. «Нет, мсье, я болею не за себя, а за положение женщины вообще. Сын мой, вы, может быть, увидитесь и с адмиралом?» — спросила королева-мать. «Может быть, да». «Пойдите к нему, это послужит примером для других, а завтра вы мне расскажете, что с ним». «Раз вы, мадам, одобряете этот поступок, я, разумеется, зайду к нему». «Я ничего не одобряю. Кто там еще? Не пускайте, не пускайте!» Генрих уже пошел к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины, но в это мгновение портьера приподнялась и показалась белокурая головка мадам де Соф. «Мадам, это парфюмер Рене, ваше величество приказали ему прийти». Екатерина бросила мгновенный взгляд на Генриха. Услышав имя убийцы своей матери, юный король слегка покраснел, а затем почти сейчас же смертельно побледнел. Он сообразил, что лицо выдает его волнение, отошел к окну и прислонился к подоконнику. Маленькая левретка залаяла, и в тот же миг вошли двое. Тот, о ком доложили, и дама, не нуждавшаяся в докладе. Первым вошел парфюмер Рене с вкрадчивой учтивостью флорентийских слуг. В руках он нес ящик с открытой крышкой, перегороженный на отделение, где стояли флаконы и коробки с пудрой. За ним следовала старшая сестра Маргариты, герцогиня Лотарингская. Она вошла в потайную дверь, сообщающуюся с кабинетом короля, дрожа всем телом, бледная как смерть. Герцогиня надеялась, что королева-мать, занявшись вместе с мадам де Соф осмотром того, что было в принесенном ящике, не заметит ее прихода и села рядом с Маргаритой, около которой стоял король Наварский, прикрыв лоб рукой в позе человека, приходящего в себя от головокружения. Но Екатерина обернулась и сказала Маргарите: «Дочь моя, вы можете идти к себе. А вы, мой сын, идите развлекаться в город». Маргарита встала, Генрих тоже собрался уходить. Герцогиня Лотарингская схватила Маргариту за руку. «Сестра», — заговорила она торопливым шепотом, — «от имени герцога Гиза, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его, не ходите к себе, останьтесь здесь». «Вы что говорите, Клод?» — спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери. — «Ничего, мама». — «Вы что-то сказали Маргарите шепотом?» — «Я только пожелала ей доброй ночи и передала сердечный привет от герцогини Неверской». — «А где сейчас эта красавица-герцогиня?» — «У своего деверя, герцога Гиза». Екатерина подозрительно глянула на обеих сестер и нахмурилась. — «Клод, подойди ко мне», — — приказала она дочери. Клод подошла, и Екатерина взяла ее за руку. «Что вы ей сказали, болтунья?» — проворчала королева-мать, стиснув до боли руку дочери. Генрих, хотя не слышал слов, но хорошо заметил немую игру, происходившую между Екатериной, Клод и Маргаритой, и, обращаясь к своей жене, сказал: «Мадам, окажите мне честь и разрешите поцеловать вам руку». Маргарита протянула ему свою трепещущую руку. «Что она сказала?» — прошептал он, наклоняя голову к руке жены. «Не выходите из Лувра! Заклинаю вас небом, не выходите и вы!» Эти слова сверкнули молнией, и, несмотря на мгновенность ее вспышки, Генрих увидел целый заговор. «Еще не все», — сказала Маргарита. «Вот вам письмо, которое привез один провансальский дворянин». «Лямоль?» «Да». «Спасибо», — сказал Генрих, взяв письмо и спрятав его за колет. И, отходя от своей растерянной жены, он хлопнул флорентийца по плечу. «Ну как идет ваша торговля, мэтр Рене?» — спросил Генрих. «Неплохо, ваше величество, неплохо», — ответил отравитель с предательской улыбкой. «Еще бы! Когда состоишь поставщиком почти всех коронованных особ Франции и чужих земель», — сказал король Наварский. «Кроме короля Наварского», — нагло ответил флорентиец. «Святая Пятница! Вы правы, мэтр Рене! А ведь бедная мать моя, ваша покупательница, умирая, рекомендовала вас, мэтр Рене, моему вниманию. Зайдите ко мне завтра или послезавтра и принесите ваши лучшие парфюмерные изделия». «Это не вызовет косых взглядов», — с улыбкой заметила Екатерина. «Говорят, что...» «У меня карман тощий», — смеясь ответил Генрих. «Кто вам сказал об этом, матушка? Уж не Марго ли?» «Нет, сын мой, мадам де Соф». В эту минуту герцогиня Лотарингская, несмотря на все свои усилия, все-таки не смогла сдержать себя и разрыдалась. Генрих Наварский даже не обернулся. «Сестра, что с вами?» — воскликнула Маргарита и бросилась к сестре. «Пустяки!» — сказала Екатерина, становясь между двумя молодыми женщинами. «Пустяки! У нее бывают нервные припадки, и врач Мазила советовал лечить ее благовониями». И Екатерина еще сильнее, чем в первый раз, сжала руку старшей дочери. Затем, обернувшись к младшей, сказала: «Марго, вы разве не слыхали, что я предложила вам идти к себе? Если этого недостаточно, то я повелеваю вам». «Простите меня, мадам», — ответила бледная, трепещущая Маргарита. «Желаю доброй ночи вашему величеству». «Надеюсь, что ваше пожелание исполнится. До свидания». «До свидания». Маргарита старалась, но напрасно, уловить взгляд своего мужа. Он даже не повернулся в ее сторону, и Маргарита вышла, едва удерживаясь на ногах. Наступило молчание. Екатерина устремила пронизывающий взор на герцогиню Лотарингскую, которая смотрела на мать, не говоря ни слова, и умоляюще сжимала свои руки. Генрих стоял спиной к ним, но наблюдал всю эту сцену в зеркале, делая вид, что помадит усы помадой, преподнесенной ему услужливым Рене. «А вы, Генрих, не раздумали идти в город?» — спросила Екатерина. «Ах да, правда!» — воскликнул король Наварский. «Честное слово, я совсем забыл, что меня ждут герцог Алансонский и принц Канде. А все из-за этих замечательных духов. Они одурманили меня и отбили память. До свидания, мадам. До свидания. А завтра вы известите меня о здоровье адмирала, да?» «Не примену, мадам». «Ну, Феба, что с тобой?» «Феба!» — сердито крикнула Екатерина. — «Отзовите ее, мадам, а то она не хочет выпускать меня». К Королева-мать встала, взяла собаку за ошейник и держала, пока не вышел Генрих. А уходил он с таким веселым и спокойным выражением лица, как будто в глубине души не чувствовал нависшую над ним смертельную опасность. Собачка, отпущенная Екатериной, бросилась вслед за ним, но дверь уже закрылась. Тогда Феба просунула свою длинную мордочку под портьеру и жалобно завыла. «Теперь, Карлотта, — сказала баронессе де Соф Екатерина, — сходите за Гизом и Таваном, они в моей молельне. Вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Лотаринской. У нее опять головокружение».